Слушай меня внимательно, сюда животное. Пошел нахуй. Хуесос, блядь, ебаный еще внимательно, пидорасов слушай. Ну че ты не подходишь ни к одному из телефонов? Тебя нахуй послали, ты че, блядь, не идешь? Пидор, я на три телефона, звоню тебе. Да в рот тебя ебать, хоть не четыре, блядь, я нахую тебя видел. Тебя я все твое родил. Я деньги трачу, ты че? Я смотрю, в коне охуел. А? Нахуй, пидорас. Ты че так ругаешься-то, а? Я ж тебе по делу звоню. Не звони сюда, ты ебанос, блядь, хуйглот, блядь, сраный. Слава, давай я тебя с тёлкой познакомлюсь нормально. Сядь жопой на бутылку из-под шампанского, ебаный в рот. Вот твое занятие должно быть. А чё за советы? Чё за советы? А не сюда, хуйсос ты ебаный. Ты чё, сам пидор? Говноед, блядь, сраный. Советы такие даёшь, зачем? Говноед, ебливый, блядь, пидорас, хуйсос. Я с тобой бы на поле срать бы не сел. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, Святослав Викторович. Здравствуйте. Почему вы так себя нехорошо ведете в последнее время? Святослав Викторович, я нормально с вами хочу поговорить по-человечески. Да, я слушаю вас. Слава, я тебе клюв на бок сверну, если сейчас будешь так общаться. Пошел нахуй. Меня нахуй нельзя посылать. Не звони сюда, мудила хуев. Меня нельзя посылать. Да, я слушаю. Вот сейчас мой человек вас звонил, а вы его обозрели. Да а зачем он мне звонит? А за что вы моего человека материте? А не нужно мне звонить сюда, мы с вами не друзья. Я хотел, чтобы он порядок навел. И на бродершафт с вами не пили. Вы просьба, просьба меня не беспокоить, сюда не звонить. Святослав Викторович, мы идем навстречу к вам. Я слушаю вас. Вы все-таки не хотите мириться, да? Не звоните мне, Боже. Даже Корф и то нас простил. Не звони мне сюда. Вы понимаете, что если милиционер нас прощает, то вы-то подавно должны. А еще вы решили, что я там что-то такое... Не а звоните что вы сюда. Такое? А вы на... Я говорю, не звоните, здесь у вас друзей нет. А почему сюда вы... просьба, не звоните. Пусть свои руки тянете к инвалиду. Не звони сюда. Артем инвалид, понятно вам? Ну и пусть лечится, если он инвалид. А вы его обещаете убить и зарезать и всякое разное? Ничего подобного, я этого не обещал. Я единственное хочу, чтобы его лечили в больнице, в стационаре закрытого типа. Мы вас в покое не оставим, так и знаете. Пусть его лечат, все, сюда не звоните. Это человека авторитетом, он это говорит. Да, я слушаю вас. Я слышу, сейчас у вас человек сидит, да, на приеме? Алло. Что? Кто вы? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Евгений. Какой Евгений? Евгений, это у нас с компанией, наша компания примеряет людей. Артем Шишков заказал, позвонил, проплатился. Ну рассказал что? Нам суть проблемы. Сюда не звони больше. Нам проплачено. Ну и хуй с тобой. Да, я слушаю. А вы трубочку положили сейчас? Алло. Да, ну что, говори, Буратино. Ну, вы меня не дослушали, Святослав Викторович. Просто Артём Шишков обратился в нашу компанию по примирению... А я с ним его и не ссорился, я с ним даже ни разу не виделся. Я даже не знаю, как он выглядит, я только его голос знаю, когда он мне звонит. Вот наша компания занимается примирением людей. Всё, давай, пока, примиряйся там. Да, я слушаю вас. Когда у вас будет время пообщаться со мной? Буратино, почему у тебя такой голос? А у меня нормальный голос у меня с рождения, вот так вот. Да. А что с моим голосом? Ну, как у Буратино. Ну, почему Буратино? Вот мужчина, вы меня оскорбляете. Я вас, наоборот, хочу примирить, а вы меня наоборот оскорбляете. Буратино — это позитивный герой. Позитивный герой. И, между прочим, у меня 2 метра роста. Все, ты постарайся мне больше не звонить, ладно? Я позвоню вам попозже, хорошо? Не надо, не надо. Надо. Что такое навязчивый, ё-моё? Нам проплатились, понимаете? Деньги, что нам проплатили, мы должны отработать, мы честные люди. Мне не нужны ваши звонки, просьба сюда не звонить. Ну, человек проплатился, мы не можем же деньги обратно вернуть. Ну, вы с ним и занимаетесь, с этим человеком. То есть нам ему звонить, да? Меня не беспокойте, да, меня нам не беспокойте. А что нам передать? Меня не беспокоить. А что от вас передать, смотрите? Да, я слушаю вас. Я сейчас позвонил заказчику, там взяла трубку женщина, представила Синой Канделаки. Ну, она чокнутая, это его сестра. Мне ты не звони, слышь, Буратино. Так а вы нормальный мне, человек? Мне не звони. Я уже не знаю, кто адекватный в этой ситуации. Не звони мне, ты понял меня? А что нам делать? А что хотите? Только мне не звонить. Мы все-таки придем к вам сегодня вечером, вы должны подписать. Да, ты спасибо. Когда устанут нервы, сразит отчаяние недруг. Придет на помощь первым, твой самый верный. Да, я слушаю вас. Вы не дослушали наши фирменные стихи. Да, я слушаю вас. Алло, Слава. Алло, привет. Слава, привет. Привет. Привет. представьтесь. Ну ты что, не узнал? Ну, ты что, не узнал? А, это ты Гомес. Дон Гомес, ну, и пидорасус. Почему пидорасус? Почему меня всегда оскорбляют? Да, я слушаю вас. Ты что меня, меня постоянно оскорбляешь, а? А кто ты есть, ты, ёптвою мать? Да я тебе по-нормальному звоню. Прекрати, ёбаный, ты опарыш нахуй. Да, я слушаю вас. Да вот, Святослав Викторович, ну давайте по-нормальному поговорим. Ну хватит уже. А кто вы есть? Ну как кто я есть? Это Александр. Что вы меня вечно поносите-то? Какой Александр? Ну какой Александр? Вы говорите, что от меня жена там ушла, там приходит за полуськой. Что ты от меня хотел? Что ты хотел услышать? Я это сейчас вот узнаю, послушал записи в интернете, посмотрел, у меня волосы на голове стали дыбом. От чего? От того, что вы клевету всякую про меня говорите. Потому что ты до раз звонишь, блядь, вместо того, чтобы заниматься семьей, детьми, блядь, ты вот сидишь в интернете, хуйней маешься, поэтому твою жену ебут все, кому не лень, кроме тебя. Ну не звони сюда, ебаный в рот, мне с тобой неинтересно разговаривать. Да я хочу объяснение от вас. Сам, не звоните сюда. Сюда не звоните. У тебя здесь друзей нет и никогда не будет. А зачем вы про меня рассказываете всяким дуракам? Да я слушаю вас. Нахуй иди. Ту маму еби. Кусать за хуй злее будешь, блядь, пидорас. Нахуй твоя жопа хороша, блядь. Нахуй твой ебаный жопник. Ты же пидорюга жопник, пассивный пидорас, блядь. Не звони сюда, пидорастия ебаная, блядь. Я слушаю. Ты не заебался еще? Хуесосина. У тебя мозгов, блядь, ты как канарейки нахуй. Понимаешь? Нахрен залупы вместе с вязных, вместе с папой и с мамой твоим. Пусть тебя урода, блядь, по пьянке сделали, и ты свою убогость еще наполовину только сознаешь, блядь. Ты ни в жопу дать, ни нахуй прыгнуть не можешь, блядь. И вот занимайся в свободное время тем, чем, блядь, блядь, только сумасшедшие могут заниматься. Не за бабок ухаживать, блядь, не подраться, не хуяться. У меня жена и есть, ты чё? У меня жена какая есть. Какая жена, ёптай? Твою жену ебут все, кому не лень, нахуй. Я тебя выебу, нахуй. Да, я слышал. Ты понимаешь, о чем я говорю? Мы твой адрес. Я понимаю, когда вынимаю, блядь. Мы твой адрес. Вот за эти слова... Слушай, ты жопа замастеренный, блядь. Ты, блядь, да. У тебя другого занятия себе найти не можешь, блядь. Слава, ты даже не дрочилого, блядь, не хватает, блядь, потому что ты, блядь, импотент, нахуй. Какой у тебя код домофона? Я тут стою. Ну стой, заходи сейчас, я тебе, блядь, ебалу заеду, блядь. Я тебе серьезно говорю, я стою вот здесь вот, у подъезда.